Глава 3. Получено 5 февраля 1943 года. Его превосходительству Иосифу Виссарионовичу Сталину, верховному главнокомандующему вооруженными силами Союза Советских Социалистических Республик. Москва. В качестве главнокомандующего вооруженными силами Соединенных Штатов Америки я поздравляю вас с блестящей победой ваших войск у Сталинграда, одержанной под вашим верховным командованием. 162 дня эпической борьбы за город, борьбы, которая навсегда прославила ваше имя, а также решающий результат, который все американцы празднуют сегодня, будут одной из самых прекрасных глав в этой войне народов, объединившихся против нацизма и его подражателей. Командиры и бойцы ваших войск на фронте, мужчины и женщины, которые поддерживали их, работая на заводах и на полях, объединились не только для того, чтобы покрыть славой оружие своей страны, но и для того, чтобы своим примером вызвать среди всех объединенных наций новую решимость приложить всю энергию к тому, чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной капитуляции общего врага. Франклин Делано Рузвельт. Личное и секретное послание премьер-министра господина Уинстона Черчилля господину Сталину. Цепь необыкновенных побед, звеном которой является освобождение Ростова-на-Дону, известие, о чем было получено сегодня ночью, лишает меня возможности найти слова, чтобы выразить вам восхищение и признательность, которые мы чувствуем по отношению к русскому оружию. Моим наиболее искренним желанием является сделать как можно больше, чтобы помочь вам. 14 февраля 1943 года. Личное и секретное послание от премьер-министра господина Уинстона Черчилля господину Сталину. Прошлой ночью королевские воздушные силы сбросили свыше 700 тонн бомб на Берлин. Налет был весьма успешным. Из 302 бомбардировщиков мы потеряли 19. Личное и секретное послание премьера Сталина премьер-министру господину Черчиллю. Благодарю вас за поздравления по поводу взятия нашими войсками Ржева. Сегодня наши войска взяли город Гжатск. Буду ждать вашего и господина Рузвельта ответа на мое послание от 16 февраля.